Глава 60. Жеребенка я назвала сюрпризом. Хотела подставой или капканом, но совесть не позволила. Малышу, кажется, имя понравилось. Он радостно заржал и, встав свечкой, подкинул передние копыта вверх. Кто-то из конюхов принес нам яблоки, и пока мы кормили своих питомцев, человек в строгой темной одежде заполнил необходимые бумаги, подтверждающие нашу с сюрпризом связь и позволяющие мне приходить к загону в любое время. «Вы не рады?» — удивился Рогнет, едва конюх и клерк ушли. «Ну как вам сказать?» — тяжело вздохнула я, грустно перебирая пальцами шелковую гриву Пегаса. «Сюрприз бесспорно очаровательный и милый. Но знаете, я как-то не планировала обзаводиться крупнокопытным животным в ближайшее время. Мало того, что я не знаю, что с ним делать, как правильно обращаться, так еще и непонятно, куда девать, когда придет время возвращаться в свой мир. Признаться, я в растерянности». Мужчина задумчиво нахмурился, впился в меня цепким взглядом и неожиданно спросил. «А может, вам не возвращаться? Вы не рассматривали этот вариант?» «Что?» — вскинулась испуганно и настороженно уточнила. «Вы не отправите нас назад?» Он криво улыбнулся и поспешил меня успокоить. «Отправлю, разумеется. Если вы захотите, не волнуйтесь». «Конечно, захочу!» — воскликнула убежденно. «И как тут можно не волноваться? У нас там родители, они переживают. И вообще, ну что нас здесь ждет? Вечная работа с утра до ночи, без выходных и зарплаты? Так себе удовольствие!» Темнейшество странно на меня посмотрел и спустя минуту загадочно произнес. «Все решаемо, но мы вернемся к этому разговору через пару лет, а сейчас у меня для вас сюрприз». «Как? Еще один? Может, хватит?» — отшатнулась я. «О, не переживайте, вам понравится». Высокомерно усмехнулся он и, подозвав свою кобылу, не слушая возражений, сперва помог на нее забраться мне, затем, сказав что-то успокаивающее жеребенку, вскочил сам. И мы взлетели. Сначала я боязливо напряглась. «Не каждый день летаешь на лошади». Потом испытала восторг. Это действительно было волшебно, хоть поначалу и страшновато. Ветер в лицо, всюду яркие краски солнечного дня, внизу становящиеся маленькими деревья, дворец и люди. Сильные мужские руки на моей талии, крепко прижимающие к твердому торсу и дарующие чувство надежной защиты. Все вместе волновало и создавало ощущение нереальности происходящего. Прямо этакой сказочной принцессой себя почувствовала. На минуточку, дав волю своему воображению, представила, будто меня похищает сказочный принц, чтобы увести в волшебную страну, где мы будем жить долго и счастливо, вдали от проблем и забот. «Угу, кому-то в детстве читали много сказок, или наоборот, мало, раз меня так заносит». Вот только в своих фантазиях я даже не успела продумать свадебную церемонию и имена наших с воображаемым принцем детей, как мы уже приземлились на широком поле за территорией дворца. Рогнет спрыгнул с бураны сам, помог спуститься мне и повел к группке людей в военной форме, выстроившихся в шеренгу. «Все готово», — строго уточнил властелин у вышедшего навстречу командира отряда. «Так точно, ваше темнейшество!» — по-военному отчитался он. «Разрешите приступать?» «Разрешаю», — снисходительно кивнул Рогнедушка и, подозвав меня поближе, взял за руку. «Слушаюсь», — сообщил военный и, повернувшись к пятерым подчиненным, приказал. «На первый, второй, третий труп рассчитайся!» Я подумала, что ослышалась, но когда четвертый стоящий в строю солдат громко выпалил «труп», насторожилась. Потом и вовсе решила, что сплю, и тайком себя ущипнула. После расчета маленький отряд расступился, открыв нам обзор на длинный деревянный ящик и выкопанную яму. Тот, который труп, бодренько улегся в импровизированный гроб и позволил закрыть себя крышкой. У меня предательски дернулся глаз, и от шока пропал дар речи. Между тем ящик опустили в яму и стали засыпать землей. Тут уж я не выдержала и, чуть заикаясь, потянув темнейшество за руку, тихо спросила. «А что они делают?» «Закапывают». Любуясь происходящим, радостно сообщил он, затем перевел взгляд на меня и довольно поинтересовался. «Нравится?» «Нет», — уверенно покачала головой я. «А должно?» Улыбка медленно сползла с губ властелина, он нахмурился и снова уставился на подчиненных. Те, будто почувствовав смену настроения начальства, усерднее заработали лопатами. «Что не так?» В замешательстве полюбопытствовал властелин у меня. Я задохнулась от возмущения. «Так он же живой!» — воскликнула, указывая на яму, засыпаемую землей. «Хм, действительно, непорядок. Предлагаешь это исправить?» Деловым тоном спросил темнейшество. В ящике тут же что-то стукнуло, а солдаты нерешительно застыли и начали с недоумением переглядываться. «Нет!» «Тогда что? Найти мертвого? Тебе нравится смотреть только на то, как неживых закапывают?» Я непонимающе захлопала глазами. «Мне? С ума сошли? Да как такое вообще может нравиться?» Зашипела я. «Что за бред? Издевательство над людьми! И откопайте немедленно этого несчастного, пока не задохнулся! Живодеры!»